Глава 13. Заключение к первой части. До этого момента мы обсуждали некоторые важные аспекты коммуникации. Мы выяснили, где находятся самые распространенные источники ошибок, почему мы прибегаем к оборонительной тактике и насколько важна обратная связь, включая поглаживание, для успешного общения и мотивации. Теперь нам необходимо еще разобраться с некоторыми вопросами, прежде чем мы перейдем ко второй части книги. Первое. Насколько общение должно быть оптимальным? Второе. Насколько честна честность? Третье. Как начать применять проработанные концепции в повседневной жизни? Насколько общение должно быть оптимальным? Нам теперь уже стало ясно, что оптимальная и успешная коммуникация невозможна без энергетических затрат. Концентрироваться на человеке вместо информации, проявлять понимание, если он чувствует себя некомфортно, реагировать от лица любящего R, а не критикующего R или плачущего D – все это требует усилий. Также трудно по-настоящему слышать собеседника и подбадривать его приятными словами – показывать приятие. Если вы хотите всегда оптимально коммуницировать, то совсем скоро у вас не останется сил на свою работу, увлечения и интересы, потому что нельзя постоянно на 100% фокусироваться на других. Так что задумайтесь над следующим правилом. Если собеседник или результат разговора имеют для вас существенное значение, то в этом случае стоит приложить усилия, чтобы коммуникация была максимально успешной. Конечно, нам, как и прежде, не удастся избежать неудачных разговоров с близкими. Но даже в таком случае можно попытаться преодолеть трудности и сделать первый шаг, чтобы возобновить позитивное общение. Для того, чтобы улучшить отношения, которые на протяжении долгого времени были натянутыми, особенно может пригодиться колесо эмоций. Интересно, что участники семинаров часто по ошибке называли его «колесо счастья». Это показывает, какое огромное облегчение можно почувствовать, если использовать данного коммуникационного помощника. Насколько честна честность? Если интенсивно заниматься коммуникационными техниками и стремиться критически относиться не только к окружающим, но и к себе, непременно бросится в глаза тот факт, что раньше общение не всегда было честным. Становится ясно, что, упаковывая определенную информацию в слова, мы пытались замаскировать оборонительный маневр. Или иногда замалчивали отрицательное мнение насчет собеседника, если он, например, иностранец. То есть мы осознаем кое-какие моменты неискренности. И вот тут в игру вмешивается следующий фактор – попытки быть честными на 100%. К сожалению, это не всегда оправдано. На то есть несколько причин. Первое. Некоторые из наших мотивов остаются в подсознании, так что мы не всегда можем честно объяснить наши действия, слова и поведение. Второе. Правда может причинить боль. Честность во имя самой честности – всего лишь новая схема взамен старой. Это нельзя назвать искренней заботой о собеседнике. Третье. Правда может навредить и самому себе, поэтому иногда следует избегать честности, чтобы защитить себя. Четвертое. Бывают ситуации, когда разговариваешь с человеком, который совершенно не заинтересован в искреннем и открытом диалоге. Пытаться заставить его говорить правду абсолютно бессмысленно, так же, как и лгать партнеру, который действительно стремится общаться открыто. Если мы хотим искренне разговаривать с кем-то, то необходимо оберегать его психологический комфорт. Стремясь изо всех сил быть честными, мы можем забыть о чувствах партнера. Будем концентрироваться лишь на собственной персоне. Персидский философ Халиль Джебран сформулировал это так. «Двое часто совершают ошибку, стремясь слиться в единое целое. Быть одной колонной храма, что для каждого означает отказ от части своей личности». В поисках такого совершенного союза люди слишком сближаются и требуют абсолютной, безусловной открытости по отношению друг к другу. Но поскольку такое отношение подразумевает отказ от своих потребностей, человек не может это сделать, и отношения рушатся. Тогда в игру вступает чувство вины. так как партнер чувствует, что предал близкого человека. Часто собственное чувство вины проецируется на другого. Его обвиняют в том, что отношения не удались. По Фрейду проекция является защитным механизмом психики, а значит, бессознательно. Дже Бран предлагает другой вариант. Два человека должны попытаться стать двумя колоннами храма, которые будут держать его крышу. Такой образ подразумевает, что каждый сохранит структуру своей личности, а вместе они будут строить свое счастье. Пока каждый держит свою часть крыши, можно не волноваться, что она обрушится. Именно поэтому и не нужно требовать абсолютной открытости от партнера. Именно поэтому и не будет возникать чувство вины, поскольку нет недостижимой цели стопроцентного слияния. Вспоминайте время от времени это сравнение. Требуя от других слишком много открытости, спрашивайте себя, не хотите ли вы сделать его частью вашей колонны? Так как это не просто невозможно, но еще и вызывает неприятные чувства, когда становится очевидным, что задача не будет выполнена. Для честности правило будет следующим. Нужно стараться общаться как можно более искренно. При этом будет очевидно, что в одной ситуации мы можем оказаться честнее, чем в другой. Я по-настоящему принимаю партнера только когда признаю уровень его открытости, на которую он способен в данный момент. Поэтому фраза «я смогу принять тебя, только если ты настолько честен со мной, насколько я этого хочу» указывает на то, что о внутреннем настрое и состоянии партнера никто не думает. Как начать применять проработанные концепции в повседневной жизни? Вспомните, как вы учились водить машину. Сначала каждый ученик думает, что никогда не сообразит, в какой момент отпускать сцепление и как сильно при этом нужно выжимать педаль газа. Как при перестроении одновременно нужно сосредоточиться на нескольких действиях: переключить скорость, посмотреть в зеркало и оценить возможность выехать из полосы, вовремя включить поворотник. В первое время водитель так сильно концентрируется на процессе вождения, что не думает о цели путешествия. Вождение — приобретение навыка. То же самое можно сказать и о коммуникации. Если вы в процессе прослушивания данной аудиокниги иногда думали: «Боже, на что еще нужно обратить внимание?» или «Как мне не забыть цель разговора, если приходится держать в уме столько аспектов одновременно?» то помните, так же, как и при обучении любому другому навыку, когда вы овладеваете техниками общения, важно заниматься последовательно только одним аспектом. Итак, ваш учебный план может выглядеть, к примеру, так. Первое. Составьте список аспектов коммуникации, которыми вы бы хотели лучше овладеть. Второе. Внимательно прослушайте вторую часть, где собраны многочисленные упражнения и коммуникационные игры. Здесь вы как раз отметите тех, кто имеет особое значение для вас и ваших учебных целей. Третье. Разработайте ежедневный план. Определите количество времени для проработки упражнений и игр в день, неделю или месяц. Четвертое. После освоения отдельных факторов составьте список пунктов, которые вы хотите использовать в повседневной жизни. Пятое. Теперь купите небольшую удобную тетрадочку, которую везде можно носить с собой. За первую неделю вы будете привыкать к ней, записывая каждый раз, когда вспомните. Как раз подумал о ней. Время 15:30. Шестое. И вот, наконец, вверху каждой страницы запишите один пункт из плана, на котором вы хотели бы сконцентрироваться. Продолжительность работы над одним пунктом не должна быть меньше недели. То есть 6 дней подряд у вас будет одна и та же надпись вверху. На каждый день одна страница. Седьмой день оставьте пустым. Это может выглядеть примерно так. Первая неделя. Активно слушать. Вторая неделя. Улучшать внутренний настрой. Третья неделя. Раздавать положительные поглаживания. Четвертая неделя. Обращать внимание на 4 вида. Никогда этого не делай. Седьмой. Наблюдайте за своим поведением и поведением других в течение одной недели, концентрируясь на выбранном пункте, и делайте пометки. Например, если вы заметили, что на самом деле не слушали собеседника. И отмечайте особенно успешные разговоры. 8. Когда закончите работу по всем пунктам вашей учебной программы, подарите себе неделю каникул, и после этого снова вернитесь к первому пункту. Вскоре вам станет ясно. Ваш успех в обучении частично будет обеспечен благодаря интенсивным занятиям коммуникативными практиками. Вы станете более внимательными к себе и окружающим. Кроме этого, последовательная работа по пунктам, а не все за один раз, тоже принесет свои плоды. Каждую неделю вы будете осознанно работать только с одним аспектом. Ну и, наконец, третьей составляющей вашего успеха будет реминисценция, отражение. Это красивое слово подразумевает пассивный успех ученика, который проявляется в период, когда он не занимается активно какой-то темой. Если вы планируете работать 6 недель, ставьте себе 6 целей, то на 8-й неделе после каникул снова вернетесь к первому пункту. И вы очень удивитесь тому, насколько ваше поведение относительно этого аспекта менялось даже в то время, когда вы прорабатывали другие цели. Это не только усиливает мотивацию, но и убеждает, что коммуникационные модели поведения поддаются корректировке, как и любое другое поведение. Конечно, для этого нужно интенсивно заниматься и находить время для процесса обучения. Чем дольше вы пользовались плохими привычками во время общения, тем больше времени займет и процесс переобучения. И все-таки изучение поведения позволило вывести общее правило – примерно 2 недели за каждый год. Так, если вы на протяжении 20 лет говорили слишком мало приятных слов, то вам придется потратить около 10 месяцев на то, чтобы новое поведение вошло в привычку. Как только вы привыкнете вести себя по-новому, вам больше не придется тратить много сил и энергии, которые нужны были во время переобучения. Все привычное стоит меньших усилий, чем осознанные действия. Кроме того, некоторые успешные шаги в обучении очень быстро замечают окружающие, которые положительно реагируют на это, и вы получаете позитивные поглаживания, что невероятно облегчает весь процесс. По этой причине я рекомендую обсудить с кем-то ваш план. Знакомые, которые могут контролировать ваши успехи, будут подбадривать вас. Эти поглаживания помогают учиться быстрее и не сходить с намеченного пути. В любой программе по самосовершенствованию наступает момент, когда человек близок к тому, чтобы все бросить. Неважно, какой это курс – заочное обучение, курс в вечерней школе или самообразовательная программа. Чем меньше людей знают об этом курсе, тем выше риск соскочить. В этом случае особенно полезным может стать коммуникационное сообщество людей, которые ставят перед собой похожие цели. Так вы сможете вместе выполнять упражнения в компании единомышленников, подбадривать друг друга и хвалить за достижения. Такие рабочие группы могут быть внутри одной семьи, одного круга друзей или знакомых, даже внутри одного предприятия. Своеобразная группа по самоосознанию без лидера. Все игры для нескольких человек из второй части этой книги подходят для подобных групп без руководящего психолога или специалиста. Если у вас нет времени следовать учебной программе, даже в этой ситуации можно извлечь практическую пользу из этой книги. Разумеется, намного меньшую. Первое. Вы сможете лучше понимать окружающих, и это поможет вам отказаться использовать защитную стратегию в ответ на оборонительный маневр собеседника. Второе. Вам будет по силам выявить свои коммуникационные слабости и, исходя из этого, совершать одно хорошее дело в день. Это не займет много времени и окажет положительное влияние на ваше общение в долгосрочной перспективе. Здесь работает даже то, что вы будете несколько минут в день уделять повышенное внимание тому или иному аспекту. Если вы будете применять этот мини-метод, то также имеет смысл заполнять календарь достижений. Пусть это станет привычкой, и вы будете чувствовать угрызения совести, если начнете пропускать записи. Помните главное. Мы очень много требуем от других. Мы хотим, чтобы нас слышали, чтобы для нас что-то сделали. Мы надеемся, что нам помогут удовлетворить наши потребности. Неужели мы не можем заставить себя улучшить свое коммуникационное поведение? В конце концов, так будет лучше для нас самих, потому что человек, который чувствует нашу искреннюю симпатию и уважение, гораздо быстрее поможет нам. В заключение я бы хотела еще раз напомнить о старой индийской молитве. «Дорогой Маниту, позволь мне пройти пару километров в обуви моего соседа, прежде чем я пожалуюсь на него или прокляну его».